Добрый вечер. Алло. Ну, говорите. А я вот объявление ваше нашел в интернете. Где вы нашли? А, на сайте, там, на форуме, где? Вы выложили на форуме. Ну. По поводу венерических заболеваний хотел бы поставить и спросить. Да. Ну, дальше что у вас-то применительно к вам, что там такое? У меня просто сыпь вылезла на головке, я просто не знаю, с выходных что-то. А мне 27 лет. Ну, хорошо. Где, в каком районе живете? Гальянова. Ну, идите в КВД, там вам помогут совершенно бесплатно. Не, хотел просто анонимно, то что жена... Ну, а там тоже анонимно, там же сразу список не вывешивают, кто пришел и с чем пришел. Да нет, понимаете, просто жена шагу не дает сделать, хотел вот так спросить по телефону. Если шагу не дает сделать, вот я вам говорю, по телефону нереально проконсультировать, ну, реально, что можно посоветовать, это пойти к квалифицированному врачу в КВД. Может быть, это фурацеринчика может обработать, как считаете? Да не занимайтесь на деятельностью, вступайте. А может, вы мне его отсосете, да все пройдет? Ну, отсосет-то вам и жена отсосет, а коль вы пидорас, блядь, хули, ты сам в жопу ебешься. Слава тебе, пидор, блядь. Я же сразу понял, что пидор мне звонит. Здравствуйте. Ну, здравствуй. А вы всех своих клиентов в КВД отправляете? А куда вас еще пидорасов отправлять-то, еб твою мать? Можно было бы на кладбище, но сейчас этот закон не работает. Так я, может быть, клиентом бы вашим был, а вы меня в КВД. Да, ты нахуй клиент, еб ты. Ты с какого города звонишь? У тебя говор-то, блядь, колхозный. Да что вы по говору все представили? Да у тебя говор колхозный, ты не один раз мне звонишь, пидорюга. Неужели я не помню этого, ебаный? Я первый раз звоню, ебки мать. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да. А, я по объявлению звоню. Ну, говорите, пожалуйста. Я нашел ваше объявление на форуме. Там обсуждались венерические врачи. Да. Вы тоже пранк? В каком смысле? Ну, в таком. Prank.ru – это ваш амплуа. Я что-то не понимаю, о чем вы? Что вы мне хотели сказать? А, я хотел спросить, у меня сыпь на головке члена. Что мне делать с ней? Алло. Добрый вечер. Добрый. Это Святослав Викторович? Да. А, дело в том, что я по объявлению звоню. Я не поздно? Так. Так. Я не поздно? Говорите. А, дело в том, что у меня выделение в последнее время желтого цвета. Угу. Вот. То есть утром просыпаешься, вот такие сюрпризы. Раньше не наблюдалось. Угу. Ну, вам нужно в КВД сходить. В КВД, да? Да, конечно. Ну, то есть вы бы не могли посмотреть? Да нет, я не смотрю. А почему? То есть не... Я не хочу. Результаты взять, да, и прийти к вам потом? Ну, можете позвонить, не обязательно приходить. Я думаю, там квалифицированный врач вас вылечит. Ну, то есть вы не занимаетесь больше врачебной практикой? Нет, не занимаюсь. А почему? Да не хочу. Вас пранкеры довели, да? Да нет, почему пранки? Просто возраст уже мне, 62 года скоро будет. А на какие средства вы хотите существовать? А? На какие средства вы думаете существовать? Ну, это уже мои проблемы, это не ваши, так ведь? Ну, это наши общие проблемы. Нет, вы давайте в КВД, там вам... Вы на этом рынке денежку заработали, понимаете? Ну, давайте, в общем, вам нужно в КВД идти, вам там помогут обязательно, даже не сомневайтесь в этом. А зачем вы на нас собаку спускали, Святослав Викторович? Ну? Зачем вы спускали собаку на нас? Там пока мирная собака-то. Ну, она нас чуть не покусала, нам пришлось убегать. Что? Нам пришлось убегать, она нас чуть не покусала. Ну ладно. А зачем вы в трусах бегаете? Вам пора с детством расстаться, быть взрослым человеком уже, понимаете? Ну вы же видели, мы все взрослые, адекватные люди, вы нас видели. Да ничего вы не адекватные люди, вы не совсем нормальные. Ладно, впрочем, это опять же ваши проблемы. А зачем вы в трусах бегаете по подъезду? Что? Зачем вы в трусах бегаете? В трусах? Почему в трусах? Потому что жарко. Жарко? Вы так почистите.